Сердце замирает в страхе от невероятной догадки, но этого просто не может быть. Не бывает таких совпадений. Не может быть, чтобы наша затея с иллюзорным представлением совпала с настоящим нашествием голлов. Наверняка городская стража бы их засекла и подняла тревогу. Хотя мы ведь в стороне от города. Здесь стражники тоже есть, но их мало и в основном они на трибунах. А если снаружи и дежурила пара человек, что они могли бы противопоставить этой лавине? Я ведь видела, на что способны голлы. Тхар в точности повторяет возможности тех, чей облик принял. Да и в отряде, с которым ушел лис, были профессионалы, а выжил только он один, и то чудом, несмотря на то, что маги приняли удар на себя. Что делать? Как понять, настоящие ли они и чем это мне поможет? Мне ничем, осознала я. Но если Илтар и ребята поймут, что это не иллюзия, они смогут спастись, взлетев, а Архимаг может запустить настоящую волну огня, уничтожая атакующих тварей. И я шагнула вперед, активировав абсолютник и сжав в руках огненные мечи. Они уже слишком близко. Нужно успеть, нужно выиграть время для остальных, чтобы они поняли, что это не иллюзия. Я не успела набрать разгон, сделав всего несколько шагов, когда передо мной на песок арены кто-то буквально рухнул с неба. Перекатившись через плечо, маг встал на одно колено и прямо из этой позы запустил широченную огненную волну, накрывшую половину арены. Я замерла в растерянности. Голлы влетали в огонь, как ни в чем не бывало пробегали две трети заклинания и исчезали. Исчезали на том самом месте, где мы должны были делать иллюзорные заклинания. Это все-таки было творение Элтора, но оно оказалось настолько реалистичным, что обмануло даже меня. «Вот демоны», — сквозь зубы ругнулся маг и повернулся к нам. «Ты как здесь оказался?» — обалдела я, уставившись на парадно одетого тыля. «Уведите меня отсюда», — шепотом приказал эльф. «Куда?» — я никак не могла отойти от шока. «С арены», — прошипел владыка. «Вы же как-то на нее вышли». Рами ухватила эльфа за руку и повела в сторону командной комнаты. Мы с ребятами гуськом потянулись следом. Как только дошли до цели, Телли опустился в ближайшие кресла и, растерев лицо руками, хмуро уставился себе под ноги. Я потерянно стояла посреди комнаты, не понимая, что происходит и не зная, что сказать. Вернулся задержавшийся на арене Илтар, покосился на владыку и, подойдя ко мне, обнял за плечи. «Испугалась?» — негромко спросил маг. Молча киваю в ответ. «Я чуть сам иллюзию не отпустил, чтобы убедиться, что они не настоящие. Как-то уж слишком реалистично получилось. Вчера не так было», — тихо пожаловалась я. «Да, но скорее всего именно из-за вчерашней репетиции они мне всю ночь снились. Я раз пять просыпался, да еще близнецы дверям реалистичности добавить умудрились. Вот вроде бы и понимал, что не может быть, а все равно». Я посмотрела на Тыля, на Илтора, снова на эльфа и пошла к нему. Помявшись несколько секунд рядом, я осторожно ткнула пальцем ему в плечо. Взгляд эльфа из растерянного стал вопросительным. «Просто тебя тут тоже быть не может», — пояснила я свои действия. «Но кажется, ты все-таки настоящий. Тель, как ты тут оказался?» «Пришел вчера вечером телепортами. Посольские так восхищались вашим выступлением на предыдущих этапах, что мне захотелось самому посмотреть». Даримар не возражал, он, по-моему, даже обрадовался возможности пообщаться в неформальной обстановке. «Я хотел вчера вечером к тебе сходить, сюрприз сделать, но ваш завуч не разрешил». «Не разрешил? Тебе?» — поразилась я и тут же пришла к закономерному выводу. «Хотя он может. Кайден — это Кайден». Немного подумав, я решила прояснить еще один момент. «А как ты на арену попал?» «Ну не в самом же деле с неба упал». Эльф тяжело вздохнул и снова опустил голову. «Тель, что-то не так?» Я присела на корточки и взяла его за руки. «Поговори со мной». «Все не так, Таль». Эльф горько усмехнулся. «Я выставил себя полным идиотом на глазах у целой толпы народа. А это ведь не эльфы. Здесь права самодура нет». «Какого права?» — опешила я. «Владыка и есть закон», — издевательски пафосно провозгласил эльф. «А если проще, то в разумных пределах я могу делать все, что захочу. Если честно, я ничего не поняла, но донимать жениха расспросами дальше не рискнула». «Ну, вы даете», — сходу выпалил запыхавшийся Кайден, без стука ввалившись в комнату. «Очень натурально получилось. А чего это вы все такие кислые?» Эльф из-под лобья недовольно глянул на нашего куратора, и тот сразу понял, в чем дело. «Зря переживаете», — уверенно заявил он. «Там Даримар сейчас такую речь выдал, что вы теперь любимчик публики, герой, бросившийся на выручку детям, не жалея собственной жизни, и все такое. Я особо не запоминал. После этих слов эльф заметно расслабился и, снова растерев лицо руками, решил: нужно пойти поблагодарить короля за помощь. Таль, не против, если зайду вечером? Конечно, заходи, я по тебе очень соскучилась. Я тоже. Вставший из кресла Тель на миг крепко прижал к себе и стремительно вышел за дверь. Оба архимага бросились следом, по всей видимости, намереваясь сопровождать до королевской ложи. Мы остались в комнате, поскольку еще предстояло выйти на объявление результатов этого этапа. И все-таки откуда он на арене взялся, не обращаясь ни к кому конкретно вслух, задумалась я. Из королевской ложи, уверенно ответил Рейс. Я видел, как он через парапет перепрыгнул и вниз поехал. На летунец не особо похоже было, скорее на горку, с которой мы в деревне катались. С ума сойти, невразумительно прокомментировала я, все еще слабо веря в реальность происходящего. Может, я просто сплю, и мне все это снится? Ну не может владыка эльфов вот так врываться в мою жизнь, переворачивая ее с ног на голову. Это просто в голове не укладывается. Да еще право самодура какое-то. Такого точно не может быть, а значит, я сплю. Первая попытка ущипнуть себя за руку, чтобы проснуться, не удалась. Абсолютник я как активировала во время нашего выступления, так в нем и ходила по привычке. Зато вторая попытка удалась на славу. Ребята аж подпрыгнули от моего вопля. Вот только проснуться это если и помогло, то точно не мне. Ладно, будем надеяться, что в старом добром мультике не наврали, и все вместе действительно только гриппом болеют, а с ума поодиночке сходит. Ребята ведь тебя тоже видели, остальное будем выяснять вечером, когда он в гости придет. Пока я терзалась сомнениями, пришло время строиться на арене для подведения итогов. Илтар так и не вернулся, оставшись с владыкой в королевской ложе, но это, в общем-то, уже не имело значения. Первой назвали команду старшекурсников. Я удивилась, считая их выступление довольно неплохим, но оказалось, что шанс дисквалифицировали за нарушение правил. Делать иллюзии полагалось, находясь на арене, а они на нее вышли только после демонстрации. Я об этой тонкости не знала, положившись при создании нашей программы на опыт архимагов, но судя по тому, как сошло на нет возмущение зрителей, которым пришлась по душе шалость магов, правила они действительно нарушили. Мы с замиранием сердца ждали объявления каждой новой команды, с облегчением выдыхая, когда называли не нас. Очень хотелось удержаться на высоком для нас пятом месте, но для этого нужно было, чтобы и на этом этапе мы заняли место не ниже пятого, ну или шестого, я точно не считала. Шестое место, и на нем снова не мы. Команда заметно расслабилась, начав радостно перешептываться. Пятое место получили понравившиеся мне воздушные змеи с крылышками, позволившие одному из аутсайдеров подняться сразу на несколько строк. И в душу начала закрадываться отчаянная надежда, волнительной дрожью пробежав по телу. Четвертое место, магистры, которые так самоуверенно определили себя на серебряный пьедестал еще в самом начале турнира. Третье место, лидеры, впервые не оправдавшие свое название. Марик не может больше стоять спокойно, начав нетерпеливо переминаться с ноги на ногу, я и сама уже готова буквально подпрыгивать на месте, но все же кладу руку ему на плечо, пытаясь успокоить. Второе место, универсалы, с которыми выступает Митар, и трибуны буквально взрываются ликующими криками вместе с нами. Не знаю, какая часть этой радости относилась к универсалам, видимо не особо большая, поскольку через несколько секунд зрители уже скандировали ставшие для многих символом перемен прозвище нашего круга. Да, мы, юные маги, и мы на этом турнире, и не просто на турнире, а в верхней части рейтинга. И пусть без Элтера результат был бы совсем другим, но мы тоже приложили немало усилий. Левитационный этап, победа Тарика над Климом и то, что даже Тель поверил в неожиданную атаку голлов. Наверняка то, что владыка героически, хотя он сам так и не считает, бросился нам на помощь, сыграл решающую роль в присуждении первого места на этом этапе. Но ведь, если иллюзия смутила даже нас самих, значит, она действительно удалась. Хотя я не думала, что воспоминания о бое под эльфийской столицей до сих пор так сильны, и, похоже, не только у меня. Кое-как призвав зрителей к порядку, глашатый, или как тут у них диктор называется, стал объявлять текущий рейтинг команд. В результате сегодняшней победы мы занимали четвертую позицию с 34 очками, лидеры были безоговорочно первыми с отрывом от магистров в 9 очков. Мы отставали от универсалов на 5 очков и всего на одно опережали артель, откатившуюся на пятое место. Когда Илтар присоединился к нам в командной комнате, мы все еще не могли успокоиться. Ян и Ирин кружились в центре на летунцах, сцепившись руками. Рей сбегал с Раминой на плечах от пытавшегося допрыгнуть до девочки Марика, стараясь не столкнуться с левитантами. Мы с Тариком забились в противоположные углы, боясь попасть под раздачу в этом бедламе, и подбадривали бегунов оттуда. Архимаг остановился в дверях, с улыбкой наблюдая за этим буйством эмоций. «Ну что, юные маги, праздновать идем?» — радостно вопросил он. «Да», — хором отреагировали мы и дружно бросились к выходу. «Какое единодушие!» — усмехнулся едва успевший посторониться Илтар. «Сразу видно, что вы — настоящий круг. У всех выходов с арены было такое столпотворение, что я сразу поняла, почему участникам разрешали пользоваться телепортом. Перед ним тоже стояла небольшая очередь, но она ни в какое сравнение не шла с заторами из зрителей. Когда пришел наш черед, я, не задумываясь, шагнула в окно портала и оказалась на центральной городской площади. Странно, телепорт вроде бы по заказу настраивали, хотя, наверное, ребята просто в портал у нас дома не прописаны. Я дождалась, пока вся наша компания окажется по эту сторону, и не торопясь пошла к нужному выходу с площади. «Нам не сюда», — окликнул меня Илтар. «А мы разве не дома праздновать будем?» — удивилась я. «Дома, дома», — добродушно усмехнулся Архимаг. «Только ты больно-то не жди, вряд ли он раньше, чем через несколько часов освободится. Зато потом хоть до утра общайтесь. Светлая ночь у меня готова, так что завтра сдадим ее и будем ждать результатов. Если бы знал, что так хорошо выступим, можно было бы что-то поинтереснее подумать. С ней вряд ли выше 7-8 места на даре возьмем. Но теперь уже поздно переигрывать. За ночь что-то серьезное сделать просто нереально. А куда мы сейчас идем?» Не дал разговору уйти в сторону от изначальной темы внимательный Тарик. «В корчму, конечно», — сообщил неторопливо шагающий Илтар. «Не знаю, как вы, а я праздновать предпочитаю за хорошо накрытым столом. Вот сейчас раздобудем там чего-нибудь вкусненького и домой. Шрам знает, что в этот день маги с турнира приходят. Наверняка уже много чего из закромов достал. Нагрузились мы в корчме так, будто не кругом, а половиной академии праздновать собирались. Илтар без сожаления отдал корчмарю 1,5 золотых и, по всей видимости, наш заказ был сегодня далеко не самым дорогим. Почти половина участников турнира сидела в корчме, и у многих на столах было магически опечатанное вино. Нас мясо и что-то вроде торта, припасенное шрамом специально для юных магов, интересовало значительно больше алкоголя, но одну бутылку для мужчин Илтар все-таки взял. Когда добрались домой, дожидающаяся там компания повергла нас в легкий шок. Стол был накрыт на веранде принесенным гостями угощением, и если Райнкарда с Кайденом мы за ним увидеть вполне ожидали, то присутствие сразу двух венценосных особ, мягко говоря, обескураживало. Увидев нас, мужчины вышли из-за стола. «Надеюсь, я не помешаю?» – задал явно риторический вопрос Даримар. «Хотел еще раз лично поздравить с успешным выступлением. Благодарю, Ваше Величество», – поклонился Илтар. «Ваш визит делает честь этому дому и всем присутствующим». Обстановка была настолько далека от непринужденной, что даже слов не было, в прямом смысле. Все стояли и молча пытались сообразить, как вести себя дальше. «А ну слушай мою команду, юные маги!» — неожиданно грозным голосом велел Тель, выждал пару секунд, пока все, а не только мы с ребятами, посмотрят на него, и уже весело продолжил. «Расслабьтесь и рассаживайтесь давайте, а то у Рейна так в животе урчит, что мне рядом стоять страшно. Вот-вот, поздравлять лучше на сытый желудок», — поддакнул вампир. «А у вас там, в корзинах, что? Праздничный ужин», — усмехнулась я. «И теперь мы точно его не осилим, учитывая, сколько вы всего принесли». «Ничего, я вам в завтрак доесть помогу», — ничуть не огорчился вампир. «А то гвардейцев-то сегодня покормили, а я не на довольствии. Доставайте быстрее, сил уже нет голодную слюну глотать за накрытым столом сидя». Мы с вампиром и ребятами занялись дальнейшим накрыванием на стол, остальные мужчины по просьбе Тля ненадолго ушли в кабинет, вернувшись оттуда уже значительно повеселевшими. Вкусная еда на некоторое время отвлекла наше внимание от присутствующих венценосных особ, но, как только король начал говорить тост, напряжение стало возвращаться. К Тлю мы как-то попроще относились, хоть и знали, что он владыка. «Я, пожалуй, пойду», — посмотрев на эти мучения, решил эльф. «Таль, проводишь меня? Уже уходишь?» — огорчилась я. «Вот ведь, а говорил, что соскучился». «Да, думаю, и мне пора», — засобирался Даримар, понимая, что именно их незапланированным появлением вызвана напряженность за столом. Еще раз поздравляю с успешным выступлением и надеюсь, что и завтра вы найдете, чем удивить. Мы с Элтаром переглянулись и синхронно вздохнули. А ведь Кайден сразу говорил, чтобы готовились по полной, не записывая себя заранее в аутсайдеры. Как в воду глядел. Может, он тоже пророк, просто никто не знает. Пойдем со мной, предложил Тель, как только король шагнул в настроенный и активированный мной телепорт. Здесь нормально пообщаться не получится, а я действительно по тебе соскучился. Так надо же остальных предупредить, забеспокоилась я. Поверь, они догадаются, куда ты делась, улыбнулся эльф и снова предложил. Пойдем. Отпираться дальше я не стала, потому что тоже по нему очень соскучилась, а здесь действительно не та обстановка, в которой я хочу провести вечер с женихом. Все-таки мы с ним несколько месяцев не виделись. Надеюсь, ребята не обидятся. В том, что мужчины меня поймут, я, в общем-то, не сомневалась. Как только оказались в его комнате во дворце, ты лёбнул, прижимая к себе так, будто боялся, что я сейчас исчезну. Ну, или сбегу. От этой мысли мне стало смешно, и я, не сдерживая эмоций, еще теснее прижавшись к эльфу. Как же хорошо рядом с ним, даже вот так просто молча стоять в обнимку. «Рассказывай», — велел Тель, разомкнув руки и потянув меня за собой в спальню. «Что рассказывать?» — поинтересовалась я, разглядывая его лицо, как только мы устроились на кровати. Мы лежали, соединив кончики пальцев, и рассматривая друг друга с полуметрового расстояния. Даже странно, что два взрослых человека, ну пусть человек и эльф, соблюдают такую дистанцию. Хотя в этой невозможности получить все сразу была какая-то своя, особая прелесть, как в ожидании подарков на день рождения или Новый год, когда точно знаешь, что обязательно будет что-то хорошее и сердце сладостно замирает в предвкушении. Вот только подарков мы ждем несколько дней, а тут еще столько лет впереди, что и подумать страшно. Знаешь, Таль, наверное, я только сегодня понял, насколько сильно боюсь тебя потерять, негромко заговорил эльф. Не в том смысле, что ты вернешь мне венец, хотя мне бы этого не хотелось, а насовсем. Мне страшно даже подумать о том, что я могу больше никогда тебя не увидеть, не услышать, как ты смеешься или строишь планы на будущее, что никогда больше ты не будешь играть со мной в вечную игру Иннелора. Владыка умолк, погружаясь в свои мысли. Ты поэтому пытался нас спасти, поверил, что они настоящие, спросила я, поглаживая его пальцы. Наверное, просто у меня эти воспоминания тоже еще сильны. Тогда ведь я действительно чуть тебя не потерял. Я вздохнула, подумав, что и я чуть не потеряла его в том бою. Ведь если бы не мое сумасбродное решение спрыгнуть с дерева, его могли и не успеть спасти. А могли и успеть, одернула я себя. Что это за настроение такое? Ко мне жених приехал, в смысле пришел, в смысле. Да ну его, этот смысл. Тель, просительно протянула я. Что? Отозвался эльф. А давай потанцуем, как тогда на острове. Ты еще что-то очень красивое пел. Давай, тут же согласился Тель, поднявшись одним слитным движением, протянул мне руку. Спальня была просторной, но все же, учитывая размеры кровати, которой больше подходило слово «ложе», для танцев в ней места было маловато, поэтому мы с эльфом ушли в гостиную, лишь немного подвинув в ней мебель. Как же было здорово снова быть наедине с Телем, слушать переливы голоса в замысловатой мелодии, чувствовать каждое его движение, как будто мы стали одним целым. Когда эльф умолк, по всей видимости, закончив балладу, я пребывала в какой-то блаженной эйфории и совершенно не хотела возвращаться к действительности. «Тебе нравится, как я пою?» – довольно констатировал Тель. «Да, жаль только, что я почти ничего не понимаю». «Почти», – усмехнулся эльф. «Ну, попыталась припомнить я. Кажется, там были весна, любовь, 27, вино и что-то сладкое». «Нет, не сладкое», – рассмеялся Тель. «Наслаждение, хотя действительно созвучно. Ты учишь эльфийский». Видно было, что ему это приятно. Не то чтобы совсем учу, но вроде как пытаюсь. Просто запоминаю отдельные слова. В посольстве не говорили, что ты к ним ходишь. Тебе Элтар помогает? Нет, Райн. Он сам предложил. А почему именно он? Насторожился жених. В посольстве это было бы намного эффективнее. Просто у меня на это времени не было, а Райн, пока ранен был, жил у нас, вот и занимался со мной от скуки. Но он тоже сказал, что лучше в Мирринделе системно этим заняться, поэтому только отдельные слова со мной учил. Я на секунду задумалась и поинтересовалась. «Кстати, а почему ты сам живешь здесь, а не в посольстве. Или так положено? Нет, усмехнулся Тель. Просто я же сюда внепланово прибыл, вот и оказалось, что мои комнаты еще не готовы, там ремонт идет. Посол предложил его комнату занять, но, по-моему, здесь лучше, а поскольку телепорт к общей сети снова подсоединили, то перемещаться туда и обратно можно без проблем. Тель, а ты сказал, что телепортом сюда добрался, вспомнила я. Теперь не нужно на лошадях ехать, можно сразу к вам попасть. Судя по поездке к Андрею Ивановичу, длительное верховое путешествие грозило мне массой неприятных ощущений. Ехать не обязательно, но и прямого телепорта нет. Хотя, пожалуй, стоит поговорить об этом с Даримаром. Проще поставить дополнительно по паре боевых магов на охрану дворцовых телепортов, чем каскадными порталами ходить, тем более что телепортистов нужного уровня очень немного и забирать их каждый раз с собой неразумно. И тут мне в голову пришла бредовая, а значит имеющая шансы оказаться гениальной, идея. То есть ты не против, чтобы между дворцами стационарный телепорт сделали? На всякий случай уточнила я, правильно ли поняла жениха. Да, если Даримар согласится, по возвращении отдам соответствующее распоряжение, подтвердил владыка. А почему бы его с этой стороны не сделать? Потому что у нас нет такого дефицита магов, как в Астии, усмехнулся Тель. К тому же раз мы это предлагаем, то нам и реализовывать. Но в принципе ты не против, если портал с этой стороны сделают, продолжала гнуть я свою линию. Да мне то что, нам же проблем меньше. Таль, к чему ты клонишь? Еще не знаю. А что нужно, чтобы этот портал сделать? В смысле, если специалист есть, знать координаты точки выхода. Напишешь? Тут же активизировалась я. Или ты не знаешь? Эльф не стал упираться и написал на листе бумаги цифры вперемешку со странными значками. Может, все-таки расскажешь, что задумала? Сделал еще одну попытку разговорить меня Тель, протягивая лист с координатами. Если получится, сюрприз будет. Радостно сообщила я эльфу и, коротко чмокнув в губы, выскочила за дверь. Такой шанс упускать было нельзя, а пообщаться мы и в Миринделе успеем. «Илтар, ты где?» — крикнула я, как только вышла из телепорта у нас дома. «Что случилось?» — обеспокоенно выглянул мужчина из своей комнаты. «Ты стационарные порталы делать умеешь?» «Что?» — опешил Архимаг. «Тебе зачем? Так умеешь или нет?» «Навскидку нет, а если по расчетам и с кругом, думаю смогу. В общем, Тель не против, чтобы мы сделали портал между двумя дворцами. Как думаешь, сумеем?» «Трудно сказать», задумался Архимаг. «Но в любом случае помимо согласия эльфийской стороны нужно еще одобрение короля. Это я беру на себя. Надеюсь, он еще не лег спать. Так что, идти за одобрением или не будем рисковать и отдадим светлую ночь. А координаты?» спохватился Илтар. «Вот», протянула я выданный Телем лист. «Только мне тут вообще ничего не понятно». «Естественно», задумчиво разглядывая запись, проговорил Архимаг, «у тебя же еще топологии не было». «Ладно, кто не рискует, тот не пьет искристых вин. Только к королю вместе пойдем, и, если Даримар согласится, Кайдена привлечем. В его расчетах я всегда уверен. Король наш вариант дара королевству полностью одобрил, как только я заверила его, что владыка сам изъявил желание связать дворцы стационарным телепортом и, соответственно, претензий со стороны эльфов не будет». Полночи архимаги проверяли и перепроверяли все расчеты, которые усложнялись ограниченными возможностями участников круга. Идея Элтора пробить портальный канал в одиночку была завучем отвергнута сразу как нежизнеспособная. В результате единственным приемлемым вариантом оказался резонанс, и, поспав всего 3 часа, я отправилась собирать ребят на внеплановую тренировку. Всех, кроме Рейса, встававшего рано, и Яна, до которого мы дошли последним, пришлось будить. Но узнав, какой дар мы теперь собираемся преподнести на последнем этапе турнира, ребята тут же загорались энтузиазмом. Завтракали мы все вместе с Кайденом и Илтаром у нас дома. Райнкард, несмотря на вчерашние обещания, к нам не присоединился, но было и не до него. Выслушав подробный инструктаж от завуча и плотно подкрепившись, мы сели зубрить довольно сложное заклинание, вообще не понимая смысла произносимого. Получалось из-за этого поначалу из рук вон плохо, но упорство и труд, как говорится. В общем, через 3 часа мучений Кайден решил, что выходит уже достаточно сносно, а на большее времени нет, да и мы, если окончательно устанем, можем начать запинаться. До начала последнего этапа оставалось чуть меньше часа, когда мы, заручившись поддержкой Лиссандра, заблокировали дворцовый телепорт для перенастройки. Ну, насчет «мы» — это я, конечно, преувеличила. Все подготовительные процедуры выполнял Элтар под присмотром Кайдена и старшего дворцового телепортиста, а мы с ребятами тихо стояли в сторонке, чтобы никому не мешать. Когда настал самый ответственный момент, выстроились в круг возле рамки портала по заранее определенной схеме. Элтар, встав на колени, накрыл ладонями специальные метки на панели настройки телепорта, Рамина и Янисар положили руки ему на плечи, остальные взялись за руки. Почти в том же порядке мы ставили полгода назад круг Лиссандру, чуть не ставший для нас смертельным, только тогда вместо Яна был Эрин, сейчас грустно стоящий рядом с Кайденом. Я тряхнула головой, отгоняя нехорошие сравнения. Сейчас ведь у нас резонанс, а не берущий круг, а значит, нам ничего не грозит. Еще раз повторили все без активации, но качественно заученное за несколько часов заклинание выветриться из головы не успело. Отсчет для максимальной синхронности в резонансе на этот раз давал Эрин, как единственный из нас, не участвующий в зачитке, и поначалу казалось, что все шло хорошо. Оно не доходит, что-то мешает заклинанию, не своим голосом произнес Элтар. Разрывайте круг. Я обернулась на завуча. Он отрицательно мотнул головой и замер, невидяще глядя на противоположную стену. Похоже, в его голове сейчас шла бешеная работа мысли. Я не понимала, что происходит, но что-то явно пошло не так, и сейчас он пытался найти выход из тупика, который мы с ребятами даже не видим. Ян, Рами, убирайте руки, еще раз велел Элтар. Ребята обернулись к нам, и мы синхронно помотали головами. Элтар стал одним из нас, а значит, мы его не бросим. Зачитывайте еще раз, неожиданно велел вернувшийся к реальности Кайден. Ты с ума сошел, огрызнулся наш друг. Оно же еще не отработало. Разрывайте круг, иначе заклинание выпьет всех. Делайте, как я сказал. Рявкнул Кайден так, что мы дружно вздрогнули и начали снова зачитывать заклинание. Немного подставший вначале Элтар быстро подстроился, и заканчивали мы вместе, но на эффект резонанса в этот раз рассчитывать не стоило. Еще раз, снова велел завуч, и мы повторили заклинание. После четвертого раза меня начало мутить. Я не понимала, что происходит, с трудом держась на ногах и почти не воспринимая окружающую действительность. Еще раз, губы двигаются, произнося заученные слова, но насколько у нас получается, я не знаю, поскольку не слышу даже собственного голоса. Тело не слушается, мне кажется, что все вокруг начинают вращаться, и единственной опорой остаются руки друзей, которые я сжимаю в своих ладонях. Прошло, доносится откуда-то издалека, и я начинаю падать. Темнота. Два тихих голоса где-то совсем рядом, но я никак не могу сосредоточиться, чтобы разобрать, что они говорят. А еще хочется пить, и я сглатываю пересохшим горлом. Голоса замолкают. На лоб ложится прохладная рука, от которой по телу растекается живительный поток силы. Я начинаю более четко воспринимать действительность и приоткрываю глаза. Она стабильна, помахав рукой у меня перед носом, отчего пришлось снова зажмуриться, сообщил Митар. «С вашего позволения, я пойду». «Хорошо», соглашается Телли, садится на край кровати. Больше он ничего не говорит, просто сидит рядом и держит меня за руку, слегка поглаживая по пальцам. Я несколько раз пытаюсь заговорить, но тело меня не слушается. И все же мне нужно, очень нужно знать, что остальные тоже живы. Мы ведь всегда выбирались из любых передряг, пусть и не всегда целыми, но выбирались. Почему же так трудно просто разомкнуть губы и сказать всего несколько слов? Одинокая слеза прокладывает путь из уголка глаза куда-то к уху, щекоча кожу. Эльф замечает ее и аккуратно убирает кончиками пальцев. «Таль», — так тихо говорит он, что я даже не уверена, что действительно обращается ко мне, а не разговаривает сам с собой. «Почему же ты не сказала, что собираешься делать? Почему не доверилась мне?» «Ну вот, теперь он думает, что не заслужил моего доверия, как я когда-то на награждении в эльфийской столице, а я просто хотела сделать ему сюрприз, ведь как было бы замечательно вместе с ним уйти в Мириндель этим порталом, что же пошло не так, а главное, что с остальными, я делаю над собой усилие, и мне, наконец, удается разлепить пересохшие губы, ос, на все слова сил не хватает, снова появляется ощущение, что окружающее пространство вращается вокруг кровати, а сама она раскачивается, будто лодка на волнах. Таль, оживляется эльф, хвала свету творения, не разговаривай, тебе не стоит сейчас напрягаться. Не напрягаться, неужели он не понимает, как сильно я беспокоюсь за своих друзей? Соберись, Таль, это ведь всего одно слово, а не бой с магистром Оста. На этот раз получается немного лучше, но все же не целиком. Остаться, пытается понять меня эльф. Я никуда и не ухожу. Приоткрываю глаза и вожу взглядом из стороны в сторону, пытаясь сказать «нет». Уйти, и в голосе столько боли, что хочется прижать его и никогда не отпускать. Снова говорю глазами «нет», закрываю их и пытаюсь максимально сосредоточиться. Остальные окончания так и не удается пропихнуть через непослушные губы, но на этот раз Тель меня понимает. Ребята примерно в таком же состоянии, что и ты, насколько я знаю, в себя еще не приходили, но опасности для жизни нет. Эльф умолк, но чувствовалась какая-то недосказанность. Почему Тель ничего не сказал про Элтера? Он не пострадал или наоборот? О последнем не хотелось даже думать. Я попыталась сделать еще одно усилие и произнести имя друга, но Тель меня остановил. «Не трать силы», — попросил он. «Я знаю, о чем ты хочешь спросить, но не знаю, что тебе ответить». Архимаг Элтар находится в критичном состоянии. Проводником заклинания служил он, и поэтому основной натиск приняла на себя его аура. Мы с местными врачами сделали все, что могли, но прогноз я делать не рискну. Теперь все зависит только от него. Иногда воля к жизни творит чудеса, тихо добавил Тель. Как же так, что могло пойти не по плану? Ведь Кайден с Элтаром много раз проверили и перепроверили все расчеты. Это я во всем виновата, вечно я лезу со своими дурацкими идеями, а страдают мои друзья. Зачем я вообще затеяла настройку портала, если ничего в этом не понимаю, ведь был же готовый эликсир. Отдали бы его и спокойно пошли домой праздновать. Как мне жить дальше, если из-за меня погиб Элтар? Слезы двумя тонкими ручейками потекли из обоих глаз. Мир вокруг снова начал вращаться, затягивая меня в водоворот сумасшествия. Кажется, Тель что-то еще говорил, но я не могла сосредоточиться и понять, что именно, а безвольное сознание все затягивало и затягивало вглубь темной воронки, пока оно не померкло. Когда я следующий раз открыла глаза, сквозь неплотно задернутые шторы в комнату пробирались лучики утреннего солнца. Рядом с кроватью стояла незнакомая женщина, водя надо мной руками и начитывая какие-то заклинания. «Проснулись», — улыбнулась она. «Как вы себя чувствуете?» Я попробовала пошевелиться и, поняв, что оставшаяся слабость ни в какое сравнение не идет со вчерашней беспомощностью, заверила ее, что намного лучше. Предложение позавтракать вызвало энтузиазм, и никакой тошноты, что очень радовало. «Скажите, а как дела у архимага Элтера?» Попыталась выяснить я. «Простите, но я не знаю, он не в нашем отделении. А в каком, и где оно находится? Вам туда нельзя», правильно поняла мои намерения женщина и собралась уходить. «Почему?» Сердце сжало предчувствием беды. «Вы еще слишком слабы. Тьфу ты, а я уж напугалась. Ладно, не хочет говорить, пойду искать». Честно выждав, когда медработница уйдет подальше от двери, я села на кровати и осмотрелась. Комната была небольшой, и, помимо кровати и комода в дальнем углу, в ней ничего не было. Надеюсь, мои вещи в комоде, не хотелось бы разгуливать по больнице в чем-то вроде ночной сорочки. К моему разочарованию комод оказался заперт, видимо, чтобы слишком шустрые пациенты не сбегали до окончания лечения. Зато имеющаяся рядом с ним дверь порадовала скрывавшимися за ней удобствами и зеркалом. Да, вид у меня тот еще. Умывшись и кое-как разобрав взлохмаченные волосы пятерней, я задумалась. Вот когда понимаешь ценность простых и привычных вещей вроде расчески или повседневной одежды. Ладно, маги мы или кто, будем решать проблемы доступными средствами. Антимага на мне не было, а сделанный на пробу светлячок неприятных ощущений не вызвал, и я расхрабрилась на расческу из твердой иллюзии. Тут все оказалось не так просто. Ну, не присматриваемся мы обычно к длине и форме зубцов на этом привычном предмете, однако с четвертой попытки у меня получилось что-то вроде нечастого гребня и волосы удалось привести в порядок. Снова прислушалась к ощущениям организма, но вроде бы все было в порядке. Еще через 10 минут на мне неплохо держалась иллюзия простого серенького платьица длиной с надетую сорочку. Я облегченно вздохнула и, выйдя обратно в комнату, решительно шагнула в коридор. Коридором это можно было назвать только с большой натяжкой. 4 двери в палаты, через одну из которых я только что вышла, двустворчатый выход куда-то еще и стол с приходившей ко мне женщиной в тупичке. «Пожалуйста, вернитесь обратно», — настойчиво попросила она, поднимаясь со своего места. Я молча развернулась и двинулась в противоположном направлении. За двустворчатой дверью оказался небольшой холл с еще двумя такими же и выходом на лестницу. Я остановилась в замешательстве, и догнавшая меня работница больницы, схватив за руку, велела: «Не делайте глупостей. Вам нужно вернуться в реабилитационную палату. Мне нужно увидеть архимага Илтера», с нажимом произнесла я, развернувшись и посмотрев ей в глаза. «И чем меньше я потрачу на это сил, тем лучше. Но поверьте мне, я это сделаю». «Что здесь происходит?» — раздалось у меня за спиной. «Пациентка пытается самовольно покинуть отделение», — нажаловалась медработница. «Думаю, стоит ее усыпить во избежание проблем. Только попробуйте», — зло процедила я сквозь зубы, сбрасывая иллюзию и активируя абсолютник. Одно вращательное движение кистью, заканчивающееся нажимом ребра ладони на чужое запястье, и я, освободив руку, отступаю на шаг. Женщина поднимает руки, видимо, собираясь использовать какое-то заклинание. «Стоп!» — встает между нами невысокий пожилой мужчина. «Аника, ну что вы творите?» «Ладно, пациентка, она, наверное, еще в себя не пришла, но вы всерьез решили тут магический поединок устроить?» Мне стало стыдно, но не настолько, чтобы отказаться от задуманного. «Сонные чары – официально допустимая мера воздействия к буйным пациентам. Сами вы буйная», – не смолчала я. «Вас же по-хорошему просили». «Так, давайте теперь с вами», – развернулся ко мне мужчина. «Почему вы не хотите здесь оставаться? Вас не устраивает лечащий врач?» «Я даже не знаю, кто этот врач», – помотала головой я. «Правда, вчера у меня архимаг Митар был, но я не знаю, лечащий он или нет. И дело не в том, что я не хочу здесь оставаться. Мне просто очень нужно увидеть архимага Илтера, убедиться, что он жив, и после этого я вернусь. Он ведь здесь, в больнице?» «Да, он здесь», — подтвердил мой собеседник. «Но вам действительно не стоит покидать палату без разрешения врача. Просто дождитесь осмотра и получите разрешение». «А здесь, это где?» — попыталась уточнить я, но мужчина в ответ только понимающе усмехнулся. «Ясно, будем искать». Я развернулась и, не снимая абсолютника, пошла к лестнице. Плохо, конечно, что в сорочке щеголять приходится, но второе заклинание одновременно я делать не рискнула. Не просто же так меня из палаты не выпускают. «Ладно, постойте», — сдался мужчина. «Идите переоденьтесь, и я вас отведу, только ненадолго». Я на несколько секунд замешкалась, подозревая, что меня просто хотят заманить обратно в палату, но, судя по настрою персонала, самостоятельно выяснить, где находится Илтар, будет непросто. Переодеваться в присутствии Аники не стало, спрятавшись в уборную. Не то чтобы я стеснялась, просто, чтобы снять сорочку, мне пришлось убрать абсолютник, а это был для нее слишком серьезный соблазн применить сонные чары. Мужчина терпеливо дождался меня в коридоре и поманил за собой. «А вы врач?» — поинтересовалась я, чтобы не молчать. «Да, меня зовут Ирит. Как отца у наших близнецов», — вспомнила я. «Вы не знаете, как другие адепты». «Ой, простите, я Наталья, но можно Таль». «Я уже понял, кто вы», — улыбнулся доктор. «С ребятами все в порядке, они в общей палате, не менее активны, чем вы, но более послушны», — попенял мне Ирит. «А вы уверены, что это именно те адепты?» — засомневалась я, насмешив доктора. «Уверен. Они о вас спрашивали и тоже рвались навестить, но пришел мастер Кайден и пригрозил, что на все каникулы их тут оставит. Как всегда грозен и беспощаден, такого попробуй не послушаться». «Вы тоже у него учились?» — догадалась я. «Конечно, академия ведь одна, а мастер Кайден такая же неотъемлемая ее часть, как скульптура магии в холле». Идти оказалось недолго. Поднялись на один этаж, прошли несколько коротких коридоров со странными дверьми и пришли в отделение наподобие того, откуда я только что пыталась вырваться. Вот только за столом у дальней его стены что-то писал архимаг Митар. Мой провожатый уточнил, запомнила ли я дорогу, и заходить не стал, посчитав, что его коллега сам прекрасно со мной справится. Я решила, что даже если Ирит меня обманул и просто привел к лечащему врачу, это все равно неплохо, и с Митаром договориться у меня шансов намного больше, чем с магичкой из реабилитационного отделения. «Здравствуйте», — поприветствовала я, привлекая внимание мага, и притворила за собой дверь. «Мне бы хотелось повидаться с архимагом Илтаром, или хотя бы узнать, как он», — жалобно попросила я под серьезным, пристальным взглядом доктора. «Не так хорошо, как ты, но уже вне опасности», — заверил меня Митар, заметно расслабляясь. «Владыка тебя забирает, а должен», — удивилась я. «Он просил сообщить ему, когда ты проснешься». Архимаг задумчиво потер подбородок и признался. «До вчерашнего дня я считал себя очень хорошим врачом, но он буквально творит чудеса. Если бы владыка не оказал нам помощь, вы бы так легко не отделались, а у Илтора вообще бы шансов не было. Наталья, неужели победа на этом этапе стоила такого риска?» «Да не должно было быть никакого риска. Готовили дар, конечно, экстренно, но все расчеты проверили и перепроверили». «Погодите, а мы все-таки выиграли вчера?» «Да», — подтвердил Митар. «Вы первые в даре и третьи на турнире. Магистры были в шоке, когда вы их на 2 очка опередили. Если бы с заливкой могли чуть получше выступить, и нам бы второго места не видать, мы у вас всего 1 очко вырвали. Ну, с лидерами, я думаю, и так все понятно». Мак улыбнулся своим воспоминаниям и добавил: «Когда награждали, ваш мальчишка, который цел остался, так разволновался, что я думал в обморок упадет, подхватывать приготовился». «Да уж», — рассмеялась я, — «пришлось Ирину за всех отдуваться». И тут же погрустнела. «Митар, пожалуйста, дайте мне с Элтаром увидеться». «Хорошо, пойдем», — согласился Архимаг и поднялся из-за стола. «Но я не уверен, что он уже может общаться». Я молча кивнула, вспомнив свое вчерашнее состояние. Идти никуда было не нужно. Митар открыл ближайшую дверь по правой стене и приглашающе показал внутрь. Илтар лежал на кровати, которая, судя по всему, представляла собой довольно сложный артефакт. Да и само это отделение, скорее всего, было чем-то вроде реанимации. Над изголовьем кровати прямо на стене была изображена сложная схема, в которой даже некоторые символы оказались мне незнакомы, не говоря о том, чтобы понять ее назначение в целом. Архимаг, услышав голоса, приоткрыл глаза и через пару секунд снова их закрыл. Увидел он нас при этом или нет, судить было сложно, но выглядел мой друг все еще плохо. Бледное, осунувшееся лицо с впалыми щеками, руки, безвольно лежащие поверх одеяла, все говорило о том, что наш дар королевству обошелся ему слишком дорого. Я оглянулась на Митара и осторожно подошла к кровати. Сесть на нее не рискнула, опасаясь, что это помешает работе артефакта, и опустилась на колени рядом с другом. Он все так же лежал с закрытыми глазами и никак не реагировал на мое присутствие. Спрашивать, как он себя чувствует, было глупо, и так видно, что паршиво, так что просто взяла его за руку и стала поглаживать пальцы. «Вчера также держал меня за руку Тель, и если во вчерашнем состоянии это было мне безразлично, то сегодня я была благодарна эльфу за участие». Илтар повернул голову и, не открывая глаз, тихо, но вполне разборчиво спросил: «Таль, ты солгала? Владыка не давал разрешения на пробой стационарного портала?» «Нет», — возмутилась я, все же не забыв понизить голос. «С чего ты это взял?» «Портальная защита границы», — пояснил Архимаг. «Эльфы ее не сняли». Я замерла, пораженная осознанием произошедшего. «Я про нее забыла. Илтар, какая я дура. Как я могла про нее забыть?» Из глаз потекли слезы. Я вспомнила слова Митара о том, что если бы не Тель, у моего друга не было бы шансов выжить. А если бы не Кайден, мы все могли погибнуть. И во всем этом виновата только я. «Владыка тоже забыл?» — тихо поинтересовался мужчина. Судя по тону, он мне не поверил. Я ему не сказала. В смысле не сказала, что мы на следующий день портал делать собираемся. Просто я хотела, чтобы сюрприз был, и вообще не знала, умеешь ли ты их делать. Ну почему я такая дура? Я не выдержала и разревелась, уткнувшись лицом в одеяло на его кровати. Меня трясло. «Тьфу ты, напугала», — раздался от двери недовольный голос Тыля. «Чего ревешь, если он живой?» Я подняла на эльфа заплаканное лицо и не смогла ничего ответить, не зная, как передать то, что творилось сейчас у меня на душе. Да и нужно ли это делать? Не знаю, сможет ли когда-нибудь простить меня Илтар, сама я точно никогда себе этого не прощу. Кайден ведь столько раз предупреждал нас о необходимости просчитывать последствия своих действий. Илтар развернул руку, за которую я продолжала держаться, и, перехватив мои пальцы, едва заметно сжал их. «Мне нужно было самому поговорить с владыкой», — едва слышно произнес он и, кажется, потерял сознание. «Ну-ка отойди», — велел эльф и склонился над пациентом. «Тель, с ним все будет в порядке?» — рискнула поинтересоваться я, когда владыка отвернулся от кровати. «Да», — подтвердил мой жених, — «но сейчас ему нужен отдых. Не беспокой его больше сегодня». Эльф коротко переговорил с Митаром о дальнейшем лечении моего друга и забрал меня из больницы. Как выяснилось, я была его пациенткой и официально здесь вообще не числилась. «Нам нужно серьезно поговорить», — обратился ко мне молчавший всю дорогу владыка, как только закрыл за нами дверь своих комнат во дворце. «Присаживайся». «Что-то не так», — заподозрила я. «Илтару хуже, дело не в нем», — покачал головой Тель. «Помнишь, мы с тобой говорили, что если ты будешь делать что-то недопустимое, я тебе об этом скажу. Вот сейчас как раз такой случай». Поэтому постарайся не обижаться на мои слова, а сделать соответствующие выводы. Я бы предпочел отложить этот разговор до завтра, когда ты окончательно придешь в себя, но через несколько часов мне нужно возвращаться в Мирендель. А разве я с тобой не иду? Голос предательски дрогнул. Ты что, меня так наказываешь? Нет, конечно. Эльф подошел и на миг обнял, прижав к себе. Просто у вас тут еще декада занятий намечается, а я обещал Даримару разрешить нескольким преподавателям Академии и магам из Совета на этой декаде посетить Мирендель для обмена опытом. «Обмен, это, конечно, сильно сказано», — усмехнулся он, — «но ты уверена, что хочешь находиться у нас одновременно с ними? Не пускать их только потому, что они могут узнать о твоем статусе, это перебор, но в твоем присутствии инкогнито сохранить вряд ли удастся. Они должны вернуться в последний день этой декады, а ты придешь порталом на следующий день». «Согласна», — я кивнула. «Идти туда вместе с преподавателями действительно неразумно, а декаду можно и подождать, заодно убедившись, что с Элтаром все нормально, а то все равно ведь переживать буду. Вот только непонятно, что за занятия у нас тут намечаются, если мы все зачеты сдали. Так о чем ты хотел поговорить? О вашем даре королевству, Таль? Ты понимаешь, какие могли быть последствия?» «Да», — понурилась я. «Мы все могли погибнуть, и все из-за того, что я забыла про защиту от порталов, и это тоже», — согласился эльф, «но тут вы могли обойтись и одной жертвой, когда поняли, что все пошло не так, не было смысла погибать всем, тогда бы он умер», — еще ниже наклонив голову, чтобы не смотреть на тыля, тихо ответила я, «а так мы все выжили», и, подумав, добавила, «спасибо, что спас Элтора, говорят, без твоей помощи он бы все равно умер». Эльф вздохнул, но развивать эту тему не стал. «Я говорю о других последствиях, Таль, более глобальных. Ты их не видишь?» Подумав несколько минут, я отрицательно покачала головой. «С себя я вины тоже не снимаю», — осторожно начал владыка. «Мне стоило настоять на ответе, когда спросил, что ты собираешься делать, но мне даже в голову прийти не могло, что несколько детей с непрофильным магом будут настраивать дворцовый телепорт. У нас к такому допустили бы только профильного архимага или магистра первой степени с опытом работы на стационарных телепортах не менее 10 лет. Я думал, ты просто хочешь сама договориться с Даримаром, почувствовать близость к власти, так сказать. Да зачем мне эта близость?» Удивилась я, пока жених переводил дыхание. «Просто я подумала, что здорово будет вместе с тобой пойти в Мирендель телепортом. Да еще король вечером говорил, что мы наверняка всех своим даром удивим, а мы как раз ничего особенного не заготовили, просто эликсир. Вот я и придумала телепорт сделать. Мы ведь все рассчитали, готовились под присмотром специалиста и, если бы не портальная защита, все нормально было бы. Как ты думаешь, Таль?» Вкратчиво поинтересовался мой жених, «что должны подумать на той стороне, когда без какого-либо предупреждения начинается стационарная привязка к дворцовому телепорту, да еще и проломившая портальную защиту, а их владыка находится на территории государства, совершающего вторжение. Хвала свету творения, что слухи по дворцу разносятся со скоростью воздушных элементалей. Я совершенно случайно узнал о происходящем и сразу отправился к вам, но успел только к концу. Когда из телепорта вышел передовой отряд моей дворцовой охраны под прикрытием боевых архимагов, я успел их остановить, сказав, что результаты проверки их боевой готовности неудовлетворительны, и после возвращения жду их начальства с докладом. Но если бы меня не оказалось рядом с порталом, эльфы попытались бы взять этот дворец штурмом, подозревая, что я нахожусь в плену. И поверь мне, они бы его взяли. В результате как минимум были бы снова испорчены отношения между нашими народами, а если Даримар решил бы мстить, то все вполне могло закончиться войной. Теперь ты понимаешь, насколько серьезными могли быть последствия? Я с ужасом смотрела на Теля и не могла вымолвить ни слова. Отвечает за произошедшее всегда старший, продолжил эльф. Но это далеко не всегда подразумевает возраст. В данном случае у тебя был самый высокий социальный статус, и именно ты организовывала мероприятие, Поэтому вина за произошедшее лежит не на архимаге Илтаре, а на тебе. На этот раз все обошлось, но ты должна мне пообещать, что не будешь принимать решения или предпринимать любые действия, касающиеся межрасовых отношений, не посоветовавшись со мной. И когда я говорю «посоветоваться», я имею в виду рассказать все полностью, а не задать отдельный вопрос, не отражающий задумки в целом. «Да я вообще не буду больше никогда лезть в эти межрасовые отношения», — заверила я жениха, все еще не в силах до конца осознать всей грандиозности возможных последствий, казалось бы, пустяковой задумки. «А вот это абсолютно неверный вывод», — не согласился владыка. «Сейчас, пока ты не обладаешь всей полнотой власти, которую получишь, став владычицей, но имеешь достаточное влияние, чтобы решать многие вопросы, самое время учиться принимать правильные решения и оценивать их последствия», со вздохом добавила я. «Но как же я с тобой посоветуюсь, если тебя почти всегда нет рядом? Можешь посоветоваться с лордом Идлером», чуть подумав, предложил Тель. «Я ему полностью доверяю. Ну и со стороны Остии с кем-нибудь достаточно компетентным, с тем же синьором Устийцем, например. Ты ведь дружишь с его сыном, так что проблем возникнуть не должно. У посла, правда, о нем сложилось не лучшее впечатление, но лично мне он показался вполне разумным». «Да там просто недоразумение произошло», — слабо улыбнулась я, вспомнив утренний визит герцога после нашего возвращения в Новоград. «Осознание того, что мои действия чуть не привели к катастрофе», — продолжала давить. «Таль, я все это сказал не для того, чтобы ты мучилась угрызениями совести, и так видно, что переживаешь, но мне нужно, чтобы ты сделала выводы и не повторяла ошибок. Надеюсь, ты не затаишь на меня обиды, потому что я вовсе не хочу испортить наши отношения, просто уповаю на твою разумность. Если мне и стоит на кого-то обижаться, то только на себя», снова вздохнув, заверила я Тыля. «Иди ко мне», поманил он меня пальцем, откидываясь в кресле. «Так что там за недоразумение с синьором? Расскажешь?» Удобно устроившись в объятиях жениха, я рассказала ему и про Эльгаму, и даже про то, как строила из себя барона Мюнхгаузена, заодно поведав про находчивого персонажа из фольклора моего мира. Тель отнесся к моим похождениям с юмором, так же как и герцог в свое время, и я в который раз убедилась, какой замечательный у меня жених. Но все хорошие когда-нибудь заканчиваются, вот и наше время истекло, когда в дверь вежливо постучали. «Обедать будешь?» – поинтересовался Тель. «Еще как буду», – обрадовалась я, сразу вспомнив про то, что последний раз ела вчера утром. «Тогда слезай», — вздохнул эльф, «а то слухи по дворцу действительно разносятся со скоростью воздушных элементалей. Ты же не хочешь, чтобы о твоем женихе думали плохо? А почему о тебе должны плохо думать?» Не поняла я, неохотно поднимаясь. Сам Тель, похоже, согласен был остаться без обеда, чтобы продлить столь редкую для нас близость. «Потому что у меня есть невеста», — пояснил эльф, «а я тут с человеческой девчонкой обнимаюсь. Или мы больше не прячемся?» «Я за. Давай пока обойдемся без слухов», — негромко попросила я, поцеловав его и отойдя на несколько шагов. «Ну, если так просит, я просто не могу отказать», — довольно улыбнулся Телли, жестом руки открыл дверь. «Назад», — громко приказал он, увидев, что возле нее никого нет. Появившийся буквально через пару секунд в дверном проеме слуга почтительно поклонился. «Обед на две персоны», — сухо распорядился владыка, и, когда слуга еще раз поклонился, разрешил тому идти. «Сколько у нас еще времени?» — поинтересовалась я, снова устраиваясь на коленях у эльфа. «Думаю, минут пять, не больше. Меня стараются не заставлять ждать. Я имела в виду до твоего ухода в Мирендель. Около часа». «Мало», — расстроилась я. «Мало», — эхом отозвался эльф. «Кстати, чуть не забыл. Кайден просил передать, что сразу после обеда вашу группу собирают в актовом зале Академии». «Зачем?» – удивилась я и тут же озадачилась еще больше. «А почему он именно тебя просил это передать?» «Просто встретились у твоей палаты, и он правильно понял, что не стоит искать тебя одновременно со мной. Сердишься?» «Виновато посмотрела я на жениха. За то, что сбежала из отделения», – уточнил эльф. «Надо бы, но не сержусь, потому что слишком хорошо тебя понимаю. Мне после сражения с Кхаром тоже вставать и по больнице бродить не разрешали, но я не мог лежать там, не убедившись, что с тобой все в порядке. Милиниэль до сих пор на меня дуется. Обычно он единственный, кого я там слушаюсь. Ну да, ты ведь у нас великий и ужасный, развеселилась я. Вот только мы об этом не знали и благополучно втягивали в свои шалости. Да, иллюзии вам всегда удавались, подтвердил Тель, явно вспомнив кампанию по запугиванию завуча. Когда принесли обед, я попыталась порадовать жениха манерами за столом, но, по всей видимости, не особо в этом преуспела. Эльф честно старался не улыбаться моим потугам, но у него получалось так же плохо, как у меня с двузубой вилкой. У Илтера дома такой не было, так что о ее применении я знала только теоретически. Оставшийся час промелькнул как одна минута, мы даже поговорить толком ни о чем не успели, но откладывать возвращение домой Тель не стал и, когда пришли его сопровождающие, отвел меня к телепорту и отправил в академию. До актового зала я шла в легкой прострации. Все-таки рядом с этим эльфом я чувствую себя как-то по-особому естественно, как будто мы действительно две половинки единого целого. Хорошо, что Алист на награждении уговорил меня не принимать поспешного решения. Сейчас бы я очень жалела, если бы тогда отказалась от предложения Тыля. А так осталось потерпеть всего одну декаду, и мы сможем быть вместе больше месяца. Вот только что же за занятия у нас намечаются, не специально же, чтобы меня здесь удержать, Кайден их придумал. Все наши были уже на месте, но помимо этого в актовом зале присутствовал почти в полном составе еще и второй курс. Я поприветствовала ребят, коротко рассказала им про Илтера, выяснила, что мы помимо народного признания за третье место получили еще и призовые на команду в размере 100 золотых, и согласилась, что делить их будем, когда Илтар вернется домой. Через некоторое время в зал подтянулись оставшиеся второкурсники, и на сцену вышел ректор в сопровождении мастеров Кайдена и Эрха. «Господа адепты», — торжественно произнес Таврим, и разговоры в зале умолкли. «Поздравляю вас с переходом на третий курс и, в связи с этим, сейчас вы будете распределены на два направления, бытовое и боевое. Направление, выбранное сейчас, будет определять возможные специализации, одну из которых вам предстоит выбрать к седьмому курсу. Бытовое направление предназначено для погодников, алхимиков и артефакторов, боевое направление – для боевиков, медиков и телепортистов. Сейчас я буду называть имя одного из вас и рекомендованное ему или ей направление, однако вы имеете право сделать выбор на свое усмотрение. Куратором группы бытового направления будет мастер Эрх, боевого – мастер Кайден. Всем все понятно? Мне было непонятно, но задавать вертящийся на языке вопроса «как же мы?» я не рискнула. Зачем нас вообще сюда позвали? Просто чтобы сказать, что Кайден больше не наш куратор. Второкурсники постепенно делились на две группы. Мы наблюдали за этим, переглядываясь, но не решаясь разговаривать под грозным взглядом завуча. Даже странно как-то осознавать, что теперь он будет не с нами. «Вадир, боевое направление», — возвестил ректор, и мы замерли, не понимая, как реагировать. «В смысле боевое направление?» — рискнул поинтересоваться названный. «Мы же еще только первый курс». «Нет», — взял слово Кайден. «После сдачи зачетов вы официально переведены на третий курс, хотя вам еще предстоит за время каникул изучить арифметику и отчитаться по ней. Все дальнейшие пояснения получите в классе после распределения по направлениям. А сейчас не задерживайте остальных и выбирайте. А если мы ошибемся, мы же еще не думали», влез в разговор вечно недовольный Крис. «Переход между направлениями возможен после каждого курса при условии пересдачи зачетов, по которым на новом направлении предъявляются более высокие требования», пояснил ректор. «Если вы еще не определились с дальнейшей специализацией, лучше идти на рекомендуемое направление». Вадир не стал упрямиться и присоединился к группе, курируемой мастером Кайденом. «Я, близнецы и Раи, как ни странно, Рамина тоже оказались на боевом, остальные ушли к мастеру Ирху». Ректор еще раз поздравил всех с переходом на третий курс и разрешил идти. «В класс», строго напомнил завуч, тоже ушел. «Вы что-нибудь понимаете?» поинтересовалась Ира на выходе из зала. «Неа», признался Марик, «но все равно круто». «Таль», Ян вопросительно посмотрел на меня. «Понятия не имею, что происходит, пожалуй, я плечами. Но думаю, скоро мы все узнаем». «Когда пришли в класс, Кайден уже ждал нас там. Пожалуй, стоит начать с исполнения данного вам обещания», начал завуч, «как только мы расселись по местам, и рассказать о причинах изменения расписания. Хотя, думаю, теперь вы и сами о них догадываетесь. Вы уже тогда планировали нас к концу года сразу на третий курс перевести», предположил Ян. «Но зачем? В первую очередь из-за ваших успехов, неожиданно расщедрился на похвалу всей группе Кайдзин. Вы сильно опережали программу сразу по нескольким предметам, а географию вообще сдали экстерном. Перекраивать всю дальнейшую программу обучения при том, что, скорее всего, ваша группа окажется единственной, способной на подобный рывок, нецелесообразно. К тому же в следующем году ожидается большой набор первокурсников. Часть из них, безусловно, отсеется, но все равно придется комплектовать минимум две группы, так что кураторов будет не хватать. И раз вы сами дали повод уплотнить вам программу, учебный совет решил попытаться сделать это с максимальной пользой для академии. Вопросы, то есть нам в следующем году не будут так много задавать, уточнил Крис. Не так много, подтвердил завуч. Но с третьего курса увеличивается количество практических занятий, а у нас каникул вообще не будет, поинтересовалась Ира, собиравшаяся навестить родителей. Будут, но на них придется самостоятельно решать задания из учебника. С завтрашнего дня и до конца декады в первой половине дня у вас будет по три урока под руководством мастера Дилана. Проходить они будут в этом классе. Учебники получите завтра на первом уроке. Остальные подробности узнаете от мастера. А сейчас все дружно поздравляем наших героев с третьим местом и идем праздновать в столовую. Нас там уже ждут. Я сидела за накрытым столом, вполуха слушая поздравления преподавателей, и думала о том, что у нашего перехода сразу на третий курс есть и еще одно последствие. Теперь мне осталось учиться не 7, а 6 лет до окончания академии. А ведь срок нашей с Тылем свадьбы я назначила именно как окончание обучения, длительность определив лишь примерно. Надеюсь, он обрадуется тому, что мы неожиданно стали на год ближе к моменту, когда свет творения соединит наши судьбы. А пока я еще здесь, в академии, виват, юные маги.